А у царевича Ильи тем временем были крупные проблемы. Он сидел в покоях отца, повесив буйную голову ниже плеч. И было чего. Отец, нервно расхаживая по светелке, устроил ему форменный разнос. — А ты же брата родного, кровинушку свою, в замок Кощеев отпустил, — сокрушался Еремей. — Да как ты мог? — Батя, — устало вскинулся Илья, — да не отпускал я его, он сам поперся. Ну, приспичило ему иноземку спасать. Что я могу? Царевич обреченно развел руками. — Иноземку! Да пес с ней, с басурманкой! Хотя... Вдовый царь на миг призадумался, вспоминая миловидную девицу, но быстро пришел в себя и сплюнул. — Вот ты мне голову морочишь! Почему брату войска не дал? Он воевода или кто? — В будущем, — напомнил Илья, — пока у нас воеводит Лешак, и он со мной согласился, что негоже для личных надобностей молодого балбе царевича дружину гонять. Была мысль человек 10 с ним отправить, так, для охраны, так ведь... — Личных! — перебил царь и вперился в наследника сверкающим взором. Тут дела государственные. Кощей приходил за забавой, дурень. Кому нужна девица безродная? Ага, Евгению эту, стало быть, по ошибке упер, обреченно предположил Илья. Еремей всегда отличался здравомыслием и слыл видным политиком и правителем. Но когда дело касалось любимой дочери, терял всю свою рассудительность. — Битва была, — напирал Еремей, — мог и перепутать. — Батя! — взвыл Илья, в отчаянии вцепившись в собственные кудри. — Ну как? Ну объясни мне, как их можно перепутать? — Видит Бог, я люблю свою сестру, но поверить в то, что Кощей собирался ее замуж взять, уволь. Она же его за один день в гроб вгонит, бессмертный он или нет. Легка на помине, в покое ввалилась забава. Она уперла руки в бока и сходу залилась слезами. Общий смысл истерики сводился к тому, что договор о сватовстве был испорчен, что это плохая примета, и Илья с Еремеем просто обязаны спасти поруганную честь. «Эй, Елисей уже в пути!» Помахав рукой, дабы привлечь внимание, напомнил брат. В ответ забава заревела еще пуще, и Еремей устало подперев лоб, выслушивал ее тираду, сидя на лавочке. Терпения его надолго не хватило. «Тихо!» — рявкнул он и ошибся. Дочь на миг притихла и заревела с новой силой. «Забавушка!» — сменил тон Еремей, ласково обнимая дочь и похлопывая ее по спине. — Ну, полно тебе, да все исправится. Еремей беспомощно посмотрел на сына через мощное плечо забавы. Тот сделал вид, что не заметил. Но отец не сводил с него взгляда, даже задвигал бровями и скривил лицо, намекая, что пора, мол, выручать папу. — Эй, Запка! — окликнул Илья, предварительно убедившись, что их никто не видит и не подслушивает. — Запка, глянь! Рассерженная забава обернулась на Илью, а тот с воплем «Сумасшедшая белка!» скосил глаза к носу, склонил голову на бок, выставил вперед верхние зубы и застучал друг от друга сжатыми кулаками, словно пытаясь разбить орешек. По светелке разлился смех забавы. От него, казалось, чуть потеплело, и даже суровый Илья улыбнулся. — Так-то лучше! — Еремей погладил дочь по плечику и усадил на лавку. Забаве пообещали победу над злодеем, испортившим пирушку, свадьбу на все царство и вдобавок новенькие резные пяльцы. — Да, Илюша! — протянул Еремей, глядя на дверь, закрывавшуюся за дочерью. «Баловство, баловство! А ведь придется тебе вслед за братом ехать, ежели вскоре он не вернется». «Да знаю я», — поморщился Илья. «Спасти Елисейку, прикончить злодея, потом обставить все так, чтобы Елисейка оказался героем. Все из политических соображений, дабы народ зауважал будущего воеводу. Все верно». «Ах, и башковит ты, Илюша!» — хитро прищурился Еремей. «В корень смотришь, и царем будешь похлеще меня». «Ладно тебе, батя», — прихлопнул ладонями по коленям Илья. «Встал. Я ж понимаю, и Елисейка воевода будет толковый. Только не перевесился пока. Зря ты его по заграницам отправлял. Сдал бы он лежаку, походил бы в дружинниках, пообтерся». «Ты того, не забывайся», — погрозил пальцем царь. «Мне поди беднее. А что Елисей дурака порой валяет, так молод он еще». «Я в его возрасте уже дань собирал и бунты ездил усмирять», — напомнил Илья, чувствуя, как его втягивают в старый спор. — «Так ты наследник, тебе оно на роду написано». Застанав про себя, Илья отвесил отцу поклон и свалил на свой поверх, чтобы хотя на пару часов схорониться от государственных дел в объятиях жены.